долго ли корк-то ехали, тошились, а уж чу дымком потянуло. — Никак ваши в лесу огнем балуются! — кричит Никитич первый Степанке. — Смотрите у меня! Пожжете лес и репрессирую без реабилитации! — Никак не! — отвечает ему Степанка из-под дуги. — Наши еще с огнем незнакомые. В сухомятку живем, на бутербродах с лосятиной. Приехали. Смотрит, мать моя, не гора, а горища. Так вот она, а не она. Степан копытом бьет, головой кивает. Значит, верно, прибыли-то. Никитич первый мундир отправил и глаголит. Приготовиться к освоению. А дымком все тянет. Ядрит твое, говорит буфетчик. Так ежели живой огонь есть, мне и керогаз разжигать не надо. А Никитич опять с подозрением на Степанку смотрит. Вот я за эти фокусы червонец без права переписки. Степанка, не извольте гневаться, ваш рот мигом разведаю и доложу, и на дерево полез. А тем часом на горе уж вовсю работа кипела. Никитич второй пока пехом до дому пер, охолонул от злобы, и у его в голове тумблер с надписью «Ум» включился. А чё, думает он, я с этими инстанциями связываться буду? Ну их и эти райкомы исполкома нахрен ведьмедю. Или я не частный собственник, или я не предприниматель. Кто вперед успел, тот и рыбку съел, а за косточки ответ невелик. И пока домой бег, через спутник в антенну своих вызвал. Варнаков, Ломаков и Старобрядцев. Он их в горе, они уж там. И каждый свое робит. Старобрядцы бесы выгоняют, варнаки смету считают, а ломаки те, знай себе, во всю породу горну ломят. Только хруст меж лопатками стоит. — говорит себе хитренький четвертой. И надо было мне с собой этот мешок дурацкий таскать. И без денег все славненько вышло, и хресим об гору. Серебро и зону во все стороны, и брысь. Ну, чё? Не собирать же обратно-то. Пришлось всей хитной команде жалование за 2 года вперед выдать. Вот когда Степанка на дерево влез, он это все и высмотрел, как демидовски по земле ползают, зарплату себе точно ягоды собирают. «Видал не христи рогатый!» — кричит ему с горы Никитич второй. «А эти тебе, барбос, мобы, чё перепало, коли бы в Теремборг не настучал? Ну да, чё теперь? Сиди на дереве, грызи когти!» «А следишь, я тебе в отместку за предательство всё одно язык вырву!» Завыл Степанка от страху, зарыдал с досады. А с-под горы Никитич первый теребит. «Стёпка! Изволь назад с развединформацией, не то без реабилитации!» «Аль забыл! Чё тут?» Погулу делать? Вцепился когтями в сосну и, ну, сидеть до победного, проклиная сию находку, а заодно и алчность свою зверю. А Никитич первый ж и антенну по лесу растянул, в столицу рапортует, чё, мол, Уральское горноправление, в преддверии и в ознаменовании обогатил владение, уж приступил к освоению. И, не дожидаясь те за именинство ее величества государыни Анны Иоанны, решила осветить ону гору Исполинскую ейным именем. А поскольку впрямую это сделать не баско, на культ личности будет смахивать, коллегиально решили оно высокое имечко с еврейского, извините, переначить на русский. То бишь благодатью ону гору и наректи. Поэтому желательно знать, как же оно решение верховный матушка оценить имеет? А ему в ответ на всю тайгу: ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа.